Глава 15. Мы знаем, что помощь придет. Мы верим, что лучшие воины человеческие не сгинут в пучине огненной. Когда-нибудь они вернутся и поведут в бой нас, простив отродий адских. И мы готовы должны быть, поэтому берегите жизни свои и близких своих. Книга Надежды, стих 14. Мне собирать было нечего, только меч забрать из дома. Ирмы не было. Видимо, ушла к остальным жителям своей деревни. После исчезновения старосты и его сына у девушки были все шансы улучшить свою жизнь. А я мог ей в этом помочь. Это было не так уж сложно. Дитрасу хватило времени не только найти людей, но и полностью их снарядить. Передо мной стояли 5 человек. Сам Дитрас, худощавый парень по имени Анар, пара похожих друг на друга крепких мужиков Берц и Кот. Явно братья. Чуть в стороне стоял длинноволосый парнишка по имени Жора. Последний явно был проводником, причем очень хорошим. Его уровень выработки рейз энергии равнялся 9, в то время как у остальных были 5. Снаряжение у всех было похожее. За спиной короткие луки и походные мешки. На поясах мечи местного производства и длинные универсальные ножи. Их прародителем однозначно был какой-то армейский образец. Слишком уж знакомые были очертания. 5 туда и обратно за раз сможешь провести? Прямо посмотрев на Жору, спросил я. «Налегке?» — деловито уточнил проводник и коротко взглянул на Дитраса. Старший воин деревни едва заметно кивнул, и парень слегка расслабился. Можно было подумать, что мне не доверяют, расстроиться и начать поднимать свой авторитет в глазах новых подчиненных. Но я только обрадовался такому повороту. Это было не просто нормально, это было очень хорошо. Если бы парень сходу вывалил мне всю информацию о себе, то у меня могли возникнуть сомнения в его пригодности. Жора доверял Дитрасу, а Дитрас доверял мне. Правильная цепочка. «Плюс броня», — добавил я. «Возможно, еще какая-то добыча». «До 7 человек без проблем», — уверенно ответил Жора. «Если сразу. Если будет пауза в 5-7 часов, то проведу по 10». «Не приведняйся», — хмуро произнес Дитрас. «Он, может, и больше, Ахилл. Один из лучших наших проводников. Не смотри на возраст». «Он все правильно сказал, Дитрас», — покачал головой я. «Вспомни, что произошло ночью. Идем к землянке. Нужно вас снарядить». «Нас?» — удивленно спросил Анар и тут же осекся под суровым взглядом своего командира. «Вас», — спокойно кивнул я. «Это сейчас основной приоритет». Отряд покинул деревню и направился к нашему схрону. Оказалось, что Дитрас не тратил времени и за утро привел трофейные доспехи в относительный порядок. По крайней мере, следов крови на них не было. А повреждений не было изначально. Я старался действовать максимально аккуратно. Пехотная броня класса «Оберег» относилась к одним из самых легких боевых типов защиты. Главным ее преимуществом была простота использования и очень высокий уровень защиты от агрессивной среды. Кислот, химии, газов. Последнее было сейчас не очень актуально из-за отсутствия шлемов. Их не было вообще. Нормальная ситуация. В шлемах была установлена основная программная начинка брони. Для старших это не было проблемой. Они могли работать с рейс-энергией напрямую. А вот младшие не могли использовать весь функционал доспехов без дополнительного оборудования. Этот недостаток быстро стал целью противника. На поле боя появились свиши — мелкие монстры, которые уничтожали ключевые элементы брони людей. На взятых в бою оберегах я нашел характерные следы щупалец. Очень старые и больше похожие на оплавленные царапины. Из 4 комплексов мне удалось собрать 2. Почти целых. В одном не хватало ботинок и шлема, во втором — шлема и защиты позвоночника. Минут 10 пришлось потратить на синхронизацию комплектов. БСО изначально насчитало 4, но по факту их оказалось 7. Бойцы с интересом наблюдали за моими манипуляциями, но никто не вмешивался. Что я делаю, они примерно понимали. Но как я это делаю, никто не знал. Для посторонних просто пробегали голубые искры по разложенным на земле деталям, а потом я раскладывал элементы брони по 2 разным кучкам. Помимо синхронизации, пришлось активировать режим прямого запуска. Вся система доспехов питалась от встроенных накопителей рейс-энергии. Если их включить одновременно, то появлялось слабенькое защитное поле. Заряд плазмы не остановит, но стрелу или пулю вполне. С моделью «Живой» расклад был примерно такой же. Только это была гражданская модель, и серьезных систем в ней не было изначально. Применялась она на планетах со сложным климатом и непригодной для людей атмосферой. Вместо шлема здесь использовался энергокупол малой мощности. Элементы для регенерации воздуха были давно сняты или уничтожены. Может, поэтому рейдеры не воспользовались защитой. Воздуха внутри хватило бы секунд на 20 активной деятельности. В итоге у меня получилось 4 комплекта приличной защиты для моего отряда. Немного, но гораздо лучше обычной одежды, которая была на всех лесовиках. Почему-то парни не использовали даже кожаные доспехи, которые часто встречались у рейдеров. «Одевайтесь», — когда все было готово, произнес я, кратко объяснив, что это такое, как работает и как называется. «Дитрос, Жора, вам обереги. Берт, Скотт, забирайте живых. Анар, в случае боя работаешь на расстоянии». Жора с энтузиазмом принялся копаться в выданной ему куче снаряжения. Секунду спустя к нему присоединились братья. Дитрос задумчиво смотрел на нагрудник оберега в своих руках и единственный не спешил одеваться. «Почему ты не взял ничего себе?» — прямо спросил воин, и остальные парни тут же замерли. Видимо, этот вопрос возникал у каждого из них, но задать его решился только командир. «Мы видели, на что ты способен. В броне ты будешь во много раз сильнее». «Нет», — коротко ответил я, — «мне не подходит такая защита. Я превращу ее в бесполезную груду железа, а вам она может спасти жизнь». Вдаваться в подробности я не видел смысла. Энергосистема идеалов была слишком мощной. Это трудно объяснить, но в обычной броне нам было очень тесно, как полноценному дереву в скорлупе от ореха. Технически я мог носить любые доспехи, созданные людьми, но только броня идеалов была рассчитана на все мои возможности. Остальные модели скорее защищал я, чем они защищали меня. К тому же любая активация энергоматриц напрочь выжигала систему циркуляции рейз энергии младших категорий. Найденная ранее часть пехотного доспеха была пустой, и тогда это не имело особого значения. Тратить таким образом ресурс заряженной брони я не хотел. Дитрос кивнул и принялся за дело. Я внимательно наблюдал за всей группой и пришел к выводу, что они вообще никогда не сталкивались ни с чем подобным. Так натурально ошибаться было очень сложно. А вот Жора сумел меня удивить. «Готово!» — затягивая последний крепеж, произнес парень. «Ты быстро!» — одобрительно произнес я. Доспех оказался не только правильно закреплен, но и посажен по фигуре специальными фиксаторами. «Да ничего сложного!» — скромно улыбнулся Жора. «Картинки же есть!» «Какие?» — тут же спросил пыхтящий от усилий Дитрос. «Где?» «Да вот же!» — ткнул проводник в пустое место на груди командира. «Пустое для остальных». Жора неосознанно воспользовался голографическими подсказками системы. «Интересный подход». «Помоги остальным», — попросил я, и сам принялся за то же самое. Минут через 5 все было готово. Моя группа превратилась из лесных дикарей в потрепанный временем отряд гражданского сопротивления. Оружие бы нормальное им еще раздобыть. Я провел краткий инструктаж по использованию доспехов, показал панель принудительной активации оберегов и сфер живых. Можно было выдвигаться в путь. На месте ночного сражения уже хозяйничало местное зверье. Мы спугнули пару лис и что-то более крупное. Все животные разбежались куда угодно, но не в сторону хохотушек. Сколько же тут стоит это заграждение, если даже звери знают, что в той стране живет смерть? «Открывай», — приказал я. «Идешь первым. Я сразу за тобой. Анар, ты замыкающий». Проводник молча кивнул и коснулся земли. Где-то там скрывался активатор тоннеля. Я успел заметить короткую вспышку зеленой энергии. Жора действительно был на высоте. Врата открылись почти сразу. Сам тоннель на всем протяжении пути работал четко. Стенки оставались идеально ровными и стабильными. «Выход на 3!» Остановившись у тупика в конце тоннеля, спокойно произнес Жора. Я увидел, как активируется его связь с враждебной системой. Энергетические отростки буквально присосались к телу парня, как паразиты. Запас энергии пошел вниз. 1, 2, 3! Пленка исчезла, и мы вывалились в обычное пространство. Братья разошлись в стороны. Дитрос закрыл тяжело дышащего Жору, а Анар уже держал в руках лук. Никаких лишних движений. «Нормально?» — похлопав проводника по плечу, спросил я. «Активация мне не понравилась. Слишком агрессивная реакция системы. Она явно забирала больше энергии, чем было нужно». «Да», — хрипло ответил Жора. Чуть посидеть, и могу назад. Ого! — присвистнул справа кот. — Да тут настоящее побоище. Только тут трое, но было больше. Следы в лес ведут. Могу проверить. — Не нужно, — покачал головой я. — Там живых не осталось. — Ты? — прямо спросил Дитрос. — Они шли за нами из деревни, — ответил я. — Пришлось остановить. — Много? — с интересом спросил Анар, но ответил вместо меня кот. — 10. Едва не уткнувшись носом в землю, произнес он. «Все здоровые, один хромой, один очень крупный». Члены отряда с интересом посмотрели на меня, но радовать их подробностями боя я не торопился. Это был уже пройденный этап. «Выдвигаемся в деревню», — произнес я. «Нам нужна информация. Расположение базы волка, численность, состав». «Месяц тому назад было 120 человек, Ахилл», — невозмутимо ответил Дитрос. 4 группы сборщиков и личная охрана волка. Его лагерь в 10 километрах отсюда. «Источник?» — с интересом спросил я. «Рейдеры никогда не скрывают свою силу», — пожал плечами воин. «Если они могут чем-то похвастаться, то они это сделают. Особенно про базу своего предводителя. Это же их гордость. Достаточно просто спросить». «Мне никто из них не ответил», — усмехнулся я. «Может, не тех спрашивал?» «Может, и так», — пожал плечами Дитрос. «Только любой знает, что так просто в лагерь волка не пройдешь. За километр посты на всех дорогах стоят. Да и не лагерь это вовсе, а город почти. Стены каменные, ворот с лучниками. Не вдруг даже знакомые пройти не смогут». «До места довести сможешь?» «Да», — уверенно кивнул воин. «Там не заплутаешь. Слишком много указателей». Последнее слово лесовик произнес с особым отвращением. Видимо, рейдеры использовали для запугивания населения максимально грязные методы. Дитрос повел отряд по полям. Кривая тропа, оставленная деревенскими жителями, вызвала у него только кривую усмешку. К деревне Нокса мы вышли со стороны леса. Пришлось дать небольшой крюк, чтобы остаться незамеченными. «Кот, когда мы убедимся, что в поселке никого нет», — повернулся я к одному из братьев, — «можешь посмотреть, кто тут был и откуда пришел?» «Попробую», — ответил следопыт. Пока кот винтами бродил по деревне, мы осмотрели пустые дома и амбар. В домах царил полный разгром, а в хранилище еды — стерильная чистота. Если там что-то и было раньше, то об этом уже никто не узнает. «Сильно натоптано», — вернувшись к нам и устало опустившись на землю, произнес кот. «По времени точно не скажу. Видел 3 группы, но деревенских можно не считать. Ушли в одном направлении, к нам. Пришли оттуда». Воин указал рукой в сторону заросли кустарника на окраине деревни. «Они не скрывались», — добавил он. «Могу провести по следу. Думаю, там тоже будет пусто. Разве сторожа только? Я посчитал следы. Всего 27. Не хватает 2. «Значит, все», — кивнул я, вспомнив пару первых преследователей, которых оставил в поле. Дитрос сдержанно хмыкнул и приказал коту вести отряд. Остальные разошлись в стороны и взялись за луки. Пока следопыт смотрел на землю, члены отряда глядели по сторонам. По большому счету, я оказался не при делах. Мне достался крепко сбитый отряд, в котором все отлично знали свои роли. На данном этапе. Всегда можно было что-то улучшить, но сначала стоило присмотреться к новым подчиненным, понять, кто на что способен и как себя ведет. Пока что мне все нравилось. «Там!» — где-то через час пути произнес кот. Местность вокруг ничем не отличалась. 100 метров еще. «Как определил?» — с интересом спросил я. «Полоса дозора», — указал на едва заметные следы на траве кот. «Проходили много раз, 2. Отряд пришел оттуда». «Я пойду первым», — произнес я. «Дитрос, кот, Берц за мной в 10 метрах. Анар, Жора, на вас поддержка. Вперед!» Отряд бесшумно разошелся в стороны и двинулся за мной. Если до этого лесовики двигались незаметно, то сейчас практически растворились в окружающем пространстве. Им бы хамелеонов вместо оберегов и излучатели нормальные, но всему свое время. Раз нашлись предметы гражданской обороны, может, и что-то более приличное найдем, хотя эффективность лесовиков может от этого пострадать. С луками и мечами они знакомы с детства, а вот с технологиями могут возникнуть проблемы. Стоянка рейдеров открылась неожиданно. Сразу за густой рощей молодых деревьев находилась уютная поляна. Вид портили только пятна остывших костров и болтающиеся на деревьях тела. «Указатели!» — послышалось справа ворчание Дитроса. На груди повешенных были выжжены знаки. Голова какого-то животного и стрелки. Все указывали в одном направлении. Действительно, пропустить их было сложно. Неприятно было видеть, куда скатились представители человечества. Нет, среди людей всегда хватало всякой грязи, но она раньше держалась на дне. В этом мире все настолько прогнило, что роли поменялись местами. Но это поправимо. Я махнул Дитрусу рукой и спокойно пошел к палаткам. Если бы в лагере кто-то был, то уже наверняка заявил о себе. Бес был настолько уверен в своих силах, что даже сторожа у своего имущества оставлять не стал. Рядом с кострищами стоял десяток примитивных палаток. Каждая на 4-5 человек. Слишком много для отрядов 30 бойцов, часть из которых постоянно в полях. Я заглянул в ближайшую и увидел сваленные в дальней части мешки. Там же лежали связки какой-то травы. Отдельно лежало сушеное мясо. Дань с окрестных деревень ждала отправки на основную базу. Это был еще один интересный момент. Люди в этом мире жили достаточно просто. Деревня Нокса жила от урожая до урожая. Даже если рейдеры вообще не работали. Даже если они усердно формировали стратегический запас, столько еды им было просто не нужно. 150 мужчин, плюс семьи, обслуживающий персонал и гости. В подчинении у Волка был десяток деревень. Куда уходили излишки? Промышленных холодильников у них точно не было. «Дитрос», — позвал я, — «как у вас обстоят дела с торговлей?» «Мех продаем немного», — начал перечислять воин. «Иногда живого зверя, но это редко. Бережем лес и лишнего не берем». «Кому продаете?» — рассеянно осматривая лагерь, спросил я. Палатки стояли на равном расстоянии друг от друга. В центре оставалось пустое пространство. «Скупщикам, понятное дело», — удивленно ответил Дитрос. «Они к северным вратам каждый сезон приходят». «За деньги продаете?» — подойдя ближе к заинтересовавшему меня месту, спросил я. «На что нам они?» — усмехнулся Дитрос. «Железом берем, мечами, тканью иногда». «А откуда скупщики приходят?» — задал следующий вопрос я. БСО молчало. Это было странно. Либо я ошибся, либо в середине лагеря действительно ничего не было. «Из центра?» — осторожно ответил воин, словно не мог понять смысл нашего разговора. Для него это были очевидные вещи, о которых знал каждый ребенок. Они все забирают и наместнику отвозят. Вожаки рейдеров целые караваны организовывают, неприкосновенные. На них метки особые стоят. Если кто-то додумается напасть на такой, то его всем миром со свету сживут. «Понятно», — ответил я и слегка пнул попавшуюся под ногу головешку. Уголек пару раз подскочил и бесследно исчез. Тут же ожила БСО. «Требуются дополнительные данные для анализа». Я принюхался. Характерного запаха гари не почувствовал. Значит, прямой угрозы можно было не опасаться. Я вытянул вперед руку, и все пространство передо мной начало искриться. Посреди пустого места проявились очертания невидимого объекта. «Что это?» — мгновенно напрягся Дитрос. «Это...» — рассеянно улыбнулся я. «Наш пропуск в неприступное логово Волка».